и Шурина семья. Все у нас в порядке. Удостой меня, пожалуйста, хоть строчки другой от себя. Не трать времени, не надо писать много. Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, и хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности. В университете ли ты? И наперед боюсь этого. Твой Боря. Политические тучи сгущались. Преследование науки приняло форму травли ученых. Полицейское заушение, начавшееся в таких органах дефамации, как «Культура и жизнь» и «Литературная газета», перекинулось непосредственно в высшие учебные заведения и в научные институты. Наконец было назначено заседание, посвященное обсуждению травли на нашем филологическом факультете. В ЛГУ борьба с низкопоклонством приняла характер кампании после ректорского приказа от 24.11.1947 года, в котором требовалось проводить общественные обсуждения фактов низкопоклонства и раболепия перед буржуазной наукой и культурой, перед всякой иностранщиной. Требовалось пересмотреть с этой точки зрения темы дипломных и кандидатских работ, пересмотреть программы, ревизовать учебники и выявлять в них методологические ошибки, провести ревизию научной продукции университетских ученых за последние годы, работ, представленных к печати и тому подобное. Накануне прошло такое же заседание в Академии наук в Институте литературы. Позорили всех профессоров. Одни, как Жермунский, делали это изящно и лихо. Другие, как Эйхенбаум, старались уберечь себя от моральной наготы и мужественно прикрывали стыд. Впрочем, он был в одиночестве. Проб, которого безжалостно мучили за то, что он немец, уже терял чувство достоинства, которое долго отстаивал. Прочие делали, что от них требовалось. После окончания церемонии произошло два события, которые не вызвали, впрочем, никакого внимания. Известный пушкинист профессор Томашевский, человек холодный, не старый еще, я бы сказала, еще и не пожилой, очень спокойный, колкого ума и без сантиментов, после моральной экзекуции вышел в коридор Академии наук и там упал в обморок. Фольклорист Азадовский, расслабленный и больной сердцем, потерял сознание на самом заседании и был вынесен. Всякие научные аналогии были окрещены космополитизмом, термином, которому придавали страшное политическое значение. Я находилась в глубоком гнетении. У меня сливаются в воспоминании холодные тучи на низком сером небе, ледяной коридор, зимний полусумрак в комнатах и нависшие серые холодные мысли. Летом я душевно отдохнула и думала о возврате в филологический застенок с отвращением. Я приняла решение оставить кафедру и отправилась к ректору. Новый ректор, Домнин, оказался обаятельным по скромности и простоте человеком. Я не верила этому чуду, не постигала, а пришла, доведенная до отчаяния, просить его ускорить мою отставку. Разрушительная работа на кафедре возобновилась. Это была атмосфера клеветы, сплетен, лжи. За мной шпионили и контролировали каждый шаг. Я находилась в трясине, исчерпать которую было невозможно никакими ведрами. Среди студентов вечно раздували какое-то неопределенное недовольство, жалобы, склоки, что-то неизбывное, неясное, гнойное. Я хотела уйти, и ног нельзя было поднять. Надо мной что-то нависало, угрожало, впутывало меня, окутывало таинственной паутиной. Что-то вонючее текло у моих ног, аморфное, неуемное, и нагнеталось с каждым часом. Нарочито создавалась нервозность. Били исподволь по моим нервам, по моему мозгу. Мы решили просить вас не оставлять кафедру в такой ответственный момент. Мы решили просить вас работать, пока возможно, если, конечно, это не угрожает вашему здоровью, сказал мне ректор в ответ на мою просьбу об отставке. Я поддалась колебанию и намекнула ему, что моему здоровью ничто не угрожало бы, если бы на кафедре не было чересчур трудно. «Ужасно трудно», — прошептал он жалостливо. Москва. Середина октября 1948 года. Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович. Оля, ты так чудно написала о тете Кларе и Владимире Ивановиче, что я вдруг увидал ее молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, Но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу.